Они только попользуются тобой, если ты им разрешишь». Тереса не разрешила, и после нескольких тактических маневров в душе, в уборной, во дворе, включая попытку социального сближения при помощи улыбок, сигарет и сгущенного молока на столе за ужином, каждая птичка вновь вернулась на свою ветку. Теперь макоки третьи и ее девочки смотрели на Тересу издали, не пытаясь осложнять ей жизнь. В конце концов, ее сокамерницей была лейтенанту Фаррелл. «Так что», — говорили они между собой, — «у мексиканки все в полном порядке». «Пока, лейтенант». «Пока, сучки». Патрисия даже глаз не открыла, продолжая лежать заложенными за голову руками. Женщины шумно рассмеялись, добродушно отпустив пару крепких словечек, и пошли своей дорогой. Тереса проводила их глазами, потом перевела взгляд на подругу. Ей не понадобилось много времени, чтобы понять, Патрисия Фаррелл занимает среди заключенных привилегированное положение. У нее водились деньги, превышавшие официально дозволенную сумму. Она получала посылки с воли, а все это в условиях тюрьмы позволяет располагать к себе людей. Даже надзирательницы обращались с нею корректнее, нежели с остальными. Однако, помимо этого, она обладала авторитетом иного свойства. С одной стороны, человек образованный, важное отличие в таком месте, как это, где у большинства за душой была только начальная школа. Патрисия говорила правильным языком, читала книги, зналась с людьми достаточно высокого уровня. Поэтому не было ничего странного в том, что заключенные обращались к ней за помощью, когда требовалось составить какое-нибудь ходатайство или другой официальный документ, которыми обычно занимаются адвокаты, а таковых тут не водилось. Бесплатные куда-то исчезали, когда дело наверняка тянуло на приговор, а некоторые даже раньше. Да не было и средств, чтобы оплатить их услуги. А еще она доставала наркотики, от разноцветных таблеток до кокаина и шоколада, и у нее всегда была бумага или фольга на приличную самокрутку, на какой-нибудь товарке. Кроме того, она не из тех, кто позволяет собой помыкать. Рассказывали, что вскоре после ее прибытия в Эль-Пуэрто одна из давно отсидевших женщин принялась ее задирать. О'Фаррелл выдержала эту провокацию, не произнеся ни слова. А на следующее утро, когда все заключенные, голые, заходили в душ, подстерегла эту женщину и приставила ей к шее заточку, сделанную из стержня петли пожарного шкафчика. «Никогда больше, дорогуша», — сказала она, глядя на нее в упор. Сверху на них лилась вода, а остальные заключенные собрались вокруг, как у телевизора во время мыльной оперы, хотя потом все клялись своими покойными родными, что не видели ничего. Да и сама виновница провокации по прозвищу Валенсийка, имевшая репутацию крутой, была с ними совершенно согласна. Лейтенанту Фаррелл. Заметив, что Патрисия открыла глаза и смотрит на нее, Тереса медленно отвела взгляд, чтобы сокамерница не проникла в ее мысли. Зачастую самые молоденькие и беззащитные искали покровительство какой-нибудь ветеранши, которую остальные уважали или боялись, в обмен на услуги, вполне понятные при отсутствии мужчин. Патрисия никогда не заводила разговора ни о чем таком, но иногда Тереса ловила ее взгляд, пристальный и немного задумчивый, как будто, глядя на нее, лейтенант Фаррелл на самом деле думала о другом. Ей уже довелось ощущать на себе такие взгляды, когда она только прибыла в Эль-Пуэрто, лязг замков, запоров и дверей, эхо шагов, безликие голоса надзирательниц и этот запах женщин, запертых в ограниченном пространстве, отвратительно грязная одежда, плохо проветриваемые матрацы, еда, отдающая прогорклым маслом, пот и жавель. В первые вечера, когда она раздевалась или садилась на толчок отправить свои естественные потребности, поначалу злясь из-за невозможности сделать это без свидетелей, со временем привыкла. Шлепанцы, спущенные до колен джинсы, а Патрисия молча смотрела на нее со своей койки, опустив на живот обложкой вверх книгу, которую читала. У нее их была целая полка. Все время изучая ее с головы до ног, день за днем, неделя за неделей, да и до сих пор делала иногда это, как сейчас, когда открыла глаза и смотрела на нее, после того, как мимо прошли девочки Трини Санчес по прозвищу Макоки Третья. Тереса снова взялась за книгу. Эдмона Дантеса только что сбросили с обрыва, привязав к ногам ядро. Стражники полагали, что имеют дело с мертвым телом старого аббата. Она жадно прочла. Кладбищем замка Ив было море. «Надеюсь, он выберется из этой передряги», — подумала она, торопливо переходя к следующей странице и следующей главе. Дантес, оглушенный, почти задохнувшийся, все же догадался сдержать дыхание. «Черт побери, хоть бы ему удалось выплыть и вернуться в Марсель, отомстить этим трем сукиным сынам. Они ведь называли себя его друзьями, мерзавцы, а сами продали его, да еще так подло». Тереса никогда не представляла себе, что книга может настолько поглотить ее внимание, до того, что ей захочется успокоиться и снова продолжать читать с того самого места, где остановилась, заложив страницу спичкой, чтобы не потерять ее. Патрисия дала ей книгу после долгих разговоров на эту тему. Тересу поражало, что она может столько времени тихонько сидеть или лежать, глядя на страницы своих книг, что все это умещается у нее в голове, и она предпочитает книги мыльным операм. Сама Тереса очень любила мексиканские телесериалы, доносившие до нее дыхание далекой родины, фильмам и конкурсам, которые с восторгом смотрели другие заключенные, битком набиваясь в зал, где стоял телевизор. «Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен», — говорила Патрисия. «Они учат тебя, воспитывают, с ними ты путешествуешь, мечтаешь, воображаешь, проживаешь другие жизни, а свою умножаешь в тысячу раз. Подумай, мексиканочка, кто еще даст тебе больше за меньшую цену? А еще они помогают справляться со многими неприятными вещами, призраками, одиночеством и прочей дрянью. Иногда я думаю, как же вы справляетесь со всем этим? Вы те, кто не читает». Однако она никогда не говорила: «Ты должна прочесть то-то и то-то», или «Взгляни-ка на эту книгу». Она ждала, когда Тереса решится сама. В один прекрасный день Патрисия застала ее роющейся в 2-3 десятках книг, состав которых она время от времени обновляла. Кое-что брала в тюремной библиотеке, кое-что заказывала тем из заключенных, кто пользовался большей свободой. Кое-что присылали друзья или родственники. Такое повторялось несколько раз, и вот однажды Тереса сказала: «Мне бы хотелось почитать. Я ведь никогда не читала». У нее в руках был томик, озаглавленный «Ночь нежна» или что-то в этом роде. Ее привлекло название, показалось ей ужасно романтическим, а кроме того, на обложке была красивая картинка, изящная худенькая девушка в шляпе, очень похожая на модниц 20-х годов. Но Патрисия покачала головой, отобрала у нее книгу и сказала: «Погоди, всему свое время, прежде ты должна прочесть другую, которая будет тебе больше по душе». На другой день они отправились в тюремную библиотеку и попросили у Марселы Кролика, заведующей. Кролик было ее прозвище. Она налила свекрови в бутылку из-под вина, моющее средство этой марки, ту самую книгу, которая сейчас была в руках у Тересы. «В ней говорится о заключенном, таком же, как мы», — пояснила Патрисия, заметив, как забеспокоилась Тереса при виде такой толстой книги. «Кстати, обрати внимание, издательство Поруа, Мексика. Она оттуда же, откуда и ты. Вы просто предназначены друг для друга». На другом конце двора происходила небольшая ссора. Несколько арабок и молодых цыганок с распущенными гривами крыли друг друга, на чем свет стоит. С места, где это происходило, было видно зарешетченное окно мужского отделения, откуда заключенные мужчины обычно перекрикивались или обменивались знаками со своими женами или подругами. В этом уголке заваривалось немало тюремных идиллий. Заключенный, работавший каменщиком, умудрился обрюхатить одну из женщин за те 3 минуты, что понадобились надзирателям, чтобы обнаружить их. Его частенько посещали дамы, у которых имелись романтические интересы по ту сторону стены и колючей проволоки. Сейчас 3-4 женщины ругались всласть и уже начинали размахивать руками. Ссора вспыхнула из-за ревности или спора за самое удобное место на этой импровизированной наблюдательной площадке, а стоявший наверху часовой перегнулся со своей вышки, чтобы посмотреть, в чем дело. Тереса уже убедилась, что в тюрьме женщины становятся смелее и решительнее некоторых мужчин. Местные дивы красились, делали себе прически у заключенных парикмахерш и любили выставлять на показ драгоценности, особенно те, кто по воскресеньям ходил к мессе. Сама Тереса, не задумываясь и не рассуждая, перестала делать это после гибели Сантьяго Фестеры и работала на кухне или там, где можно было хоть как-то пообщаться с мужчинами. Это тоже служило поводом для ревности, ссор и сведения счетов. Тереса видела, как женщины жестоко избивают друг друга из-за сигареты, кусочки омлета. Яйца не входили в тюремное меню, поэтому ради них все готовы были чуть ли не на убийство. Из-за резкого слова или неуместного вопроса они дрались кулаками и ногами, а кровь разбивая жертве лицо и голову. Поводом могла стать кража наркотиков или еды, банок с консервами, кокаина или таблеток, утащенных во время приемов пищи из камер, когда те оставались пустыми, или неподчинение неписанным законам, управлявшим тюремной жизнью. Около месяца назад одну стукачку, убиравшую в комнате надзирательниц и пользовавшуюся этой возможностью, чтобы доносить на своих товарок, избили смертным боем в общей уборной во дворе. Не успела она поднять юбку, как на нее навалились 4 женщины, а остальные в это время загораживали дверь. Потом, конечно же, оказалось, что никто ничего не видел и не слышал, а доносчица до сих пор валялась в тюремной больнице с несколькими сломанными ребрами, да еще челюсть у нее была скреплена проволокой. Ссора в дальнем углу двора продолжалась. Из-за решетки парни из мужского отделения подбадривали дерущихся, а через двор бегом неслись начальницы женского с 2 надзирательницами, чтобы разнять их. Рассеянно скользнув по ним глазами, Тереса вернулась к Эдмону Дантесу, в которого была просто влюблена, и, переворачивая страницы, беглеца только что подобрали в море рыбаки, Она ощущала пристальный взгляд Патрисио Фаррелл, смотревший на нее так же, как та женщина, что уже столько раз наблюдала за ней, затаившись среди теней или в глубине зеркал. Ее разбудил стук дождя за окном, и она распахнула глаза в сером рассветном полумраке, охваченная ужасом. Ей показалось, что она снова в море, рядом с камнем Леона, в центре черной сферы, падающей в глубину, так же, как падал Эдмон Дантес, окутанный саваном аббата Фария. После камней и удара, и все поглотившей вслед за этим ночи, и дней, последовавших за пробуждением в больнице с загипсованной до самого плеча рукой, ссадинами и царапинами по всему телу, она мало-помалу, слова, оброненные врачами и медсестрами, визит двух полицейских и женщины из какой-то социальной службы, вспышка фотоаппарата, пальцы, испачканные краской после взятия отпечатков, восстановила для себя подробности происшедшего. Однако всякий раз, когда кто-нибудь произносил имя Сантьяго Фистеры, она отключала мозг. Все это время успокоительное и собственное душевное состояние держали ее в полудреме, отвергающие какую бы то ни было работу мысли. Первые 4-5 дней она ни секунды не хотела думать о Сантьяго, а когда воспоминание все же приходило к ней, она отстраняла его, погружаясь в эту полудремоту, в значительной степени добровольную. «Нет-нет», — шептала она про себя, — «еще не время». До тех пор, пока однажды утром, открыв глаза, она не увидела Оскара Лабата, журналиста из «Диарио де Кадис», и друга Сантьяго, сидевшего возле ее кровати. А у двери, прислонившись к стене, стоял еще один человек, чье лицо показалось ей смутно знакомым. Именно тогда этот человек молча слушал, и она сначала подумала, что это полицейский. Она услышала из уст Лабата и приняла то, о чем, в общем-то, уже почти знала или догадывалась. В ту ночь фантом на скорости 50 узлов налетел на камень и разбился в дребезги. Сантьяго погиб при столкновении, а ее вместе с обломками катера подбросило в воздух. При падении она сломала руку от удара о воду и ушла под нее на 5 метров. «Как я выплыла?» — спросила она, и собственный голос прозвучал для нее странно, словно принадлежал не ей. Лабата улыбнулся, улыбка смягчила его жесткие черты, отметины на лице и выражение живых, быстрых глаз, когда он перевел их на человека, молча стоявшего у стены, смотревшего на Тересу с любопытством, почти что с робостью. «Это он тебя вытащил». И тут Лабата поведал ей, что произошло после того, как она потеряла сознание. После столкновения со скалой и падения она несколько секунд находилась на поверхности воды, под прожектором вертолета, который снова зажегся. Пилот передал управление своему напарнику, бросился в море с 3-метровой высоты и уже в воде стащил шлем и спасательный жилет, чтобы нырнуть поглубже туда, где захлебывалась Тереса. Потом вытолкнул ее на поверхность, где взвихренной лопастями ротора воздух взбивал горы пены, и дотащил до берега, пока таможенный катер разыскивал то, что осталось от Сантьяго Фистеры. Самые крупные из найденных кусков фантома не превышали 80 сантиметров в длину. По шоссе приближались огни машины скорой помощи. Пока Лабат рассказывал, Тереса не отрывала глаз от лица человека у стены, а тот стоял, не раскрывая рта, даже не кивая, как будто все, о чем говорил журналист, произошло с кем-то другим. И в конце концов она узнала его. Один из 4 таможенников, которых она видела в таверне Куки в тот вечер, когда гибралтарские контрабандисты отмечали чей-то день рождения. «Он захотел прийти со мной, чтобы увидеть твое лицо», — объяснил Лабата. И она тоже смотрела в лицо ему, пилоту вертолета таможенной службы, который убил Сантьяго и спас ее. Смотрела и думала. «Мне нужно запомнить этого человека, потом я решу, что с ним делать. Если мы встретимся снова, постараться убить его, если получится, или сказать «Мир, скотина», пожать плечами и разойтись, как в море корабли». Потом она спросила о Сантьяго, что с его телом. Тот у стены отвел глаза, а Лабата, печально поджав губы, сказал, что гроб сейчас на пути в Угрово, его родную деревню. «Хороший был парень», — добавил он, и, глядя на него, Тереса подумала, что, пожалуй, сказал он это искренне. Они общались, пили вместе. Может, он и вправду любил Сантьяго. Именно в этот момент она заплакала, тихо, молча, потому что теперь думала о мертвом Сантьяго и видела его лицо, неподвижное, с закрытыми глазами, когда он спал, прижавшись головой к ее плечу. Она вдруг спохватилась. «Как же мне теперь быть с этим чертовым парусником, который стоит на столе в нашем доме в Пальманесе? Недоделанный. Ведь теперь-то уж его никто не доделает». Она поняла, что осталась одна во второй раз, а в каком-то смысле навсегда. Именно у Фаррелл действительно изменила ее жизнь, повторила Мария Техада. Последние 45 минут она рассказывала мне, что, как и почему. Потом отправилась на кухню, вернулась с 2 стаканами травяного чая и выпила один сама, пока я присматривал свои записи и переваривал услышанное. Бывшая сотрудница социальной службы тюрьмы Эль-Пуэрто-де-Сан-Мария была живой коренастой женщиной с длинными полуседыми волосами, которые она не красила, добродушным взглядом и твердой линией рта. На ней были круглые очки в металлической оправе, на руках золотые кольца. Я насчитал как минимум десяток. По моим прикидкам, этой женщине в спортивном костюме и тапочках было где-то около 60. 35 из них она проработала в исправительных учреждениях провинций Кадис и Малага. Встретиться с ней оказалось нелегко, поскольку она недавно вышла на пенсию, но Оскар Лабата выяснил, где ее можно найти. «Я отлично помню обеих», — сказала она, когда я по телефону объяснил ей суть дела. «Приезжайте в Гранаду и поговорим». Она принимала меня на террасе своего домика, расположенного в нижней части Аль-Байсина. С одной стороны раскинулся весь город в долине реки Хиниль, с другой — над кронами деревьев возвышалась Альгамбра, позолоченная лучами утреннего солнца. Дом был полон света и кошек, на диване, в коридоре, на террасе. По меньшей мере полдюжины живых. Вонь стояла страшная, несмотря на распахнутые окна. Плюс еще штук 20 в виде картин, фарфоровых и деревянных фигурок. Кошки были даже на коврах и вышитых подушечках, а среди белья, сушившегося на террасе, висело махровое полотенце с изображением кота Сильвестра. И пока я пересчитывал свои заметки и смаковал травяной чай, одно полосатое существо рассматривало меня с высоты комода так, словно мы были давними знакомыми, а еще одно, толстое, серое, кралось ко мне по ковру, как заправский охотник, видящий в шнурках моих ботинок свою законную добычу. Остальные лежали, сидели и бродили по всему дому. Я терпеть не могу этих зверьков, на мой взгляд, чересчур тихих и чересчур умных. Нет ничего лучше тупой преданности глупого пса. Но делать нечего, работа есть работа. О'Фаррелл открыла ей глаза на нее самое, рассказала моя собеседница. На то, чего она в себе даже не подозревала, и даже начала немножко воспитывать ее на свой лад. На ламбирном столике перед ней лежала горка тетрадей, в которых она год за годом вела записи, связанные с работой. «Я их просмотрела перед вашим приездом», — сказала она, — «чтобы освежить память». Потом показала несколько страниц, списанных плотным округлым почерком. Личные данные, даты посещения, беседы. Некоторые пункты были подчеркнуты. «Наблюдение», — пояснила она. «В мою задачу входило оценивать их настроение, происходящие в них перемены, помогать найти что-нибудь на будущее. Ведь там, в тюрьме, есть женщины, которые сидят сложа руки, а есть такие, которые предпочитают чем-то заниматься. Вот я и оказывала им содействие. Тереса Мендоса Чавес и Патрицио Фаррелл Мекка. Обе были кон». Аббревиатура от картотека особого наблюдения. В свое время об этой парочке было немало разговоров. Они были любовницами? Она закрыла тетради и посмотрела на меня долгим оценивающим взглядом. Несомненно, пыталась решить, чем вызван мой вопрос, нездоровым любопытством или профессиональным интересом. «Не знаю», — ответила она наконец. «Конечно, среди девушек ходили слухи. Но подобные слухи ходят всегда. О'Фаррелл была бисексуалкой. Это как минимум. Известно, что до прибытия Мендоса она имела связь с несколькими заключенными, но касательно их двоих я ничего не могу утверждать. Помусолив шнурки моих ботинок, толстый серый кот принялся тереться о брюки, оставляя на них клочья шерсти. Я стоически терпел, покусывая кончик шариковой ручки. Сколько времени они просидели в одной камере? Год. А потом освободились с разницей в несколько месяцев. Мне довелось общаться с обеими. Мендоса молчаливая, почти робкая, очень наблюдательная, очень осторожная, а из-за этого своего мексиканского акцента казалась такой тихоней, прямо паенькой. Кто бы мог подумать, правда? О'Фаррелл полная противоположность. Без особых моральных устоев, раскованная, держалась всегда полувысокомерно, полуразвязно, много повидавшая. Этакая аристократка-бродяга, снисходящая до простого народа. Она умела пользоваться деньгами, а это много значит в тюрьме. Поведение безупречное. За все 3,5 года, что она провела за решеткой, ни одного наказания. Представьте себе. Это несмотря на то, что она приобретала и употребляла наркотики. Я же говорю вам, она была чересчур умна, чтобы самой себе создавать проблемы. Похоже, смотрела на свое заключение, как на что-то вроде каникул, от которых не отвертеться, и просто ждала, когда закончится, не слишком портя себе нервы. Кот, теревшийся о мои брюки, вонзил когти сквозь носок мне в ногу. Так что пришлось... прогнать его аккуратным пинком, стоившим мне нескольких секунд порицающего молчания со стороны его хозяйки. «Как бы то ни было», — продолжала она после неловкой паузы, позвав кота к себе на колени, — «иди сюда, Анубис, красавчик». О'Фаррелл была взрослой женщиной, сложившейся личностью, и новенькая оказалась под ее сильным влиянием. Но еще бы, хорошая семья, деньги, фамилия, культура. Благодаря сокамернице Мендоса открыла для себя пользу образования. Это было положительной стороной ее влияния. О'Фаррелл внушила Мендосе желание вырасти над собой, измениться. И та начала читать, стала учиться. Обнаружила, что вовсе не нужно зависеть от мужчины. У нее были способности к математике, она стала их развивать. Вы же знаете, образовательные программы для заключенных, а в то время участие в них позволяло еще и сократить себе срок. Всего за год она окончила курс элементарной математики, родного языка и правописания. Заметно продвинулась в английском, читала запоем все подряд, и к концу срока у нее в руках можно было увидеть и Агату Кристи, и какую-нибудь книгу о путешествиях или научно-популярное издание. А вдохновляла ее Фаррелл. Адвокатом Мендоса был один гибралтарец, который бросил ее на произвол судьбы вскоре после того, как она оказалась в тюрьме. По всей видимости, он же прибрал к рукам ее деньги. Не знаю, много их было или мало. В Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария ее ни разу не навестил не только ни один мужчина. Некоторые заключенные раздобывали себе фальшивые свидетельства о сожительстве, чтобы их могли посещать мужчины. Но вообще никто. Она была абсолютно одна. Так что эта Фаррелл помогла ей с бумагами и всем прочим, чтобы выхлопотать освобождение под надзор. Будь на ее месте другой человек, может, все сложилось бы иначе. Выйдя на свободу, Мендоса сумела найти себе приличную работу. Она быстро обучалась, плюс к тому хорошая интуиция, спокойная голова и высокий коэффициент интеллекта. Бывшая сотрудница социальной службы снова заглянула в одну из тетрадей. Немного больше 130. К сожалению, ее подруга Фаррелл была слишком испорченной. Определенные пристрастия, определенные знакомства, ну вы понимаете. Она взглянула на меня так, будто сомневалась, что я понимаю. Определенные пороки. Среди женщин, продолжала она, известные влияния отношений гораздо сильнее, чем среди мужчин. А кроме того, было то, о чем говорили. Это история с пропавшим кокаином и все остальное. Хотя в тюрьме красавчик Анубис мурлыкал, поскольку хозяйка, говоря все это, гладила его по спине. Всегда можно услышать сотни подобных историй. В общем, никто не поверил, что это правда. Она помолчала, задумавшись. Потом повторила, не переставая гладить кота. Абсолютно никто. Даже теперь, по прошествии 9 лет, и несмотря на все материалы, опубликованные на этот счет, бывшая сотрудница социальной службы была по-прежнему убеждена, что история с кокаином просто легенда. Но видите, как бывает. Сначала Фаррелл заставила мексиканку измениться, а потом, как говорят, мексиканка целиком и полностью завладела жизнью Фаррелл. Вот и доверяй после этого тихоням. Перед моим мысленным взором всегда стоит этот молодой воин, бледный, с горящими черными глазами. И когда нам за мной прилетит ангел смерти, я, наверное, узнаю в нем Селима. В день, когда ей исполнилось 25 лет, недели раньше ей окончательно сняли гипс с руки, Тереса отметила закладкой 579-ю страницу книги, которая так ее зачаровала. Никогда прежде она не думала, что человек может настолько погружаться в то, что читает, так, что читатель и герой сливаются в одно целое. Пати Фаррелл была права. Романы куда больше, чем кино или телефильмы, позволяют пережить то, для чего не хватило бы целой жизни. Именно это странное волшебство приковывало ее к томику, страницы которого начинали рассыпаться от старости. Пати отдала его в переплет, чем обрекла Тересу, прервавшую чтение на главе 37 под названием «Катакомбы Сан-Себастьяна», на 5 дней нетерпеливого ожидания. Потому что, сказала она, дело ведь не только в том, чтобы читать книги, мексиканка, но и в физическом удовольствии и внутреннем утешении, которое мы испытываем, держа их в руках. И вот, желая сделать для Тересы еще большими это удовольствие и это утешение, Пати отправилась с книгой в тюремную переплетную мастерскую и велела, чтобы книжные тетрадки расшили, затем снова осторожно сшили, сделали новые картонные крышки, приклеили к ним форзац из набивной бумаги и, наконец, вставили все это в красивый переплет из коричневой кожи, с золотыми буквами на корешке, Александр Дюма, а пониже граф Монте-Кристо, а совсем внизу тоже золотыми, но совсем мелкими буковками, было вытеснено ТМЧ, инициалы полных имени и фамилии Тересы. «Это мой подарок к твоему дню рождения», — так сказала Пати Фаррелл, возвращая ей книгу за завтраком после первой утренней поверки. Книга была замечательно переплетена, и когда в руках Тересы снова оказался знакомый томик, такой тяжелый и нежный на ощупь, в своей новой обложке, с этими золотыми буквами, она испытала то особое удовольствие, о котором говорила ее подруга. А Пати смотрела на нее, облокотясь на стол. В одной руке чашка отвара из цикория, в другой — зажженная сигарета. Наблюдала за ее радостью и повторила: «С днем рождения!» И другие заключенные тоже принялись поздравлять Тересу. «Чтоб ты встретила следующий день рождения на свободе», — сказала одна. «И чтоб под боком у тебя был здоровенный жеребец, который пел бы тебе серенады, пока ты просыпаешься. И чтобы я могла увидеть все это». А потом вечером, после 5-й поверки, вместо того, чтобы спуститься в столовую к ужину, нечто отвратительное в панировке и перезрелые, как обычно, фрукты, Пати договорилась с надзирательницами насчет маленькой частной вечеринки в камере. И они ставили кассеты с песнями Висенте Фернандеса, Чавеллы Варгас и Пакиты Ладеборио. и другие в том же духе. А потом, закрыв дверь, Пати вытащила бутылку текилы, раздобытую бог весть какими ухищрениями, настоящую Дон Хулио, которую кто-то из надзирательниц тайком принес ей, предварительно получив на руки сумму, в пятеро превышавшую ее стоимость. И они распили ее втихаря, наслаждаясь текилой и тем, что нарушают запрет, в компании нескольких товарок, присоединившихся к ним и рассевшихся на койках и даже на толчке, как Кармела, немолодая крупная цыганка, специализировавшаяся на кражах в магазинах, которая убирала у Пати и стирала ее простыни, а также белье Тересы, пока рука у нее была в гипсе, взамен чего лейтенанту Фаррелл ежемесячно пополняла ее карман небольшими взносами. С нею пришли кролик, библиотекарша отравительница, Чарито, виртуозная карманница, орудовавшая на ярмарках, и Пеппа Труэна, иначе черная лапа, которая прикончила своего благоверного ножом для резки ветчины в их же собственном баре, и весьма гордо рассказывала, что развод стоил ей 20 лет одного дня тюрьмы, но зато ни одного дуру. Чтобы отметить снятие гипса, Тереса надела на нее свой серебряный браслет-недельку, и при каждом глотке его тонкие кольца весело позванивали. Праздник продолжался до самой 11-часовой поверки. Была игра в карты, были банки с консервами и таблетки, чтобы развеселить передок, как сочно выразилась Кармела, покровительственно посмеиваясь на правах старшей. И тоненькие самокрутки гашиша, сделанные из одной довольно толстой, и шутки, и смех. А Тереса думала: вот тебе Испания, вот тебе Европа со всеми их чертовыми правилами, со всей их историей, взглядами через плечо на продажных мексиканцев. Здесь, мол, даже пиво невозможно раздобыть, а вот на тебе и таблетки, и шоколад, и бутылочка время от времени. Ничего этого не лишают себя те, кто находит сговорчивую надзирательницу и имеет чем заплатить за услуги. А у Пати Фаррелл было чем платить. Она председательствовала на этом празднике в честь Тересы как бы чуть со стороны, все время наблюдая за ней сквозь дым, с улыбкой на губах и в глазах, и таким видом, словно все происходящее не имеет к ней никакого отношения, как любящая мама, устроившая своей дочурке день рождения с гамбургерами, друзьями и клоунами, а Висенте Фернандес пела о женщинах и предательстве. Натреснутый голос Чавеллы под звуки выстрелов разливал текилу по полу ресторанчиков, и Пакита де Лаль Баррио кричала: «Не упрекая тебя ни словом, как верный пес у ног твоих». Тереса чувствовала, как эта музыка, эти песни, донесшиеся до нее с далекой родины, и эта дымящаяся в пальцах сигарета окутывают ее сознание грустью и теплом. Еще бы сюда пару уличных музыкантов да бутылку пива «Пасифика» в руки, ей показалось бы, что она дома. «За твои 25 годков, красавица!» — подняла тост цыганка Кармела. И когда на кассете Пакита запела «Я трижды тебя обманула» и дошла до припева, все уже сильно навеселе подхватили. В первый раз я еще боялась, а во второй улыбалась, а в третий громко смеялась. «Я трижды тебя обманула, сукин сын», — ставила от себя, срывая голос, Пеппа Труэна, несомненно, в память о своем покойном супруге. Так они веселились, пока не появилась с недовольным видом одна из надзирательниц и не объявила, что празднику конец. Но праздник продолжился позже, когда уже были заперты двери и решетки, они остались вдвоем. Почти темной камере и косой свет лампы, поставленной на пол возле умывальника, выхватывал из теней вырезанные из журналов портреты киноартистов и певцов, пейзажи, туристскую карту Мексики, украшавшие зеленую стену, и окошко с занавесками, которое им сшила карманница Чарито своими искусными к этому делу руками. Тогда Пати извлекла из-под своей койки еще одну бутылку текилы и мешочек и сказала: «Это для нас с тобой, мексиканка. Кто умеет делить, тот всегда прибережет для себя лакомый кусочек». И под голос Висента Фернандеса, тысячный раз поющего с мексиканским надрывом «Божественные женщины», под пьяные рулады Чавеллы, предупреждающие «Не угрожай мне, не угрожай мне», они стали пить текилу из горлышка, передавая друг другу бутылку, и приготовили себе белые дорожки на обложке какой-то книги. А потом Тереса с побелевшим от порошка носом сказала: «Все было потрясающе, спасибо за этот день рождения, мой лейтенант. У меня еще никогда в жизни» и так далее. Пати мотхнула головой, как бы говоря: «Да полный, ничего особенного», и со странным выражением лица, словно думая о чем-то другом, сказала: «А сейчас, если ты не против, мексиканка, я и себе доставлю немножко удовольствия». И сбросив и туфли, и юбку, темную, широкую, очень красивую юбку, которая шла ей, и, оставшись в одной кофточке, улеглась на свою койку. Оторопевшая Тереса сидела с бутылкой Дон Хулио в руке, не зная, что делать и куда смотреть, пока Пати не сказала: «Ты могла бы помочь мне, девочка? Вдвоем эти вещи получаются лучше». Тереса тихонько покачала головой. «Ты же знаешь, это не по мне», — пробормотала она. И хотя Пати не настаивала, через некоторое время она поднялась, не выпуская из рук бутылку, и, подойдя, присела на край койки подруги, которая медленно ласкала себя рукой меж раздвинутых бедер, не отрывая глаз от глаз Тересы в зеленоватом полумраке камеры.